Продолжаем изучение свойств тонкого мира. Притча подмечает одну из них. Представь, говорится в ней, что у тебя есть яблоко, и у меня есть яблоко. Мы взяли, да и поменялись ими. У обоих так и осталось по одному яблоку. А теперь представь, что у тебя есть мысль, идея, и у меня есть идея. И мы взяли, да и поменялись ими. Мы оба отдали, а в итоге у обоих стало. Вот оно, великолепное свойство тонкого мира. Больше. Вместо одной стало по две идеи. Нужно ли говорить, что с двумя идеями каждый стал неизмеримо сильнее? В тонком мире существует относительное бессмертие. У Пушкина есть строки, посвященные этому свойству тонкого мира. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире. Мой прах переживет и тление убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Особенность тонкого мира – дарить относительное бессмертие. Люди знали и до Пушкина. Оставить о себе добрую память – один из сильнейших и достойных стимулов созидательной деятельности человека. Но желание войти в историю бывает столь сильным, что слабый человек может совершить ради этого даже дурной поступок. Вспомните хотя бы Герострата, который сжег храм, чтобы прославиться в веках. Не эта ли слава привлекает нынешних разрушителей нашей Родины? А вот еще какую особенность людей по отношению к тонкому миру подметил другой поэт. Копнув чернилами в тазик с водой, в лиловый узор я ушел с головой. Мысли отличные от прочих вещей, в них углубляться гораздо трудней. Жизнь подтверждает наблюдение поэта. Многие, к счастью, не все сами погружаться в мысли не любят, не умеют. Поэтому тонкого мира не знают, углубляться в него не желают, не принимают как важнейшую часть среды обитания, не видят. Они как бы слепы в этом отношении и по этой причине становятся легкой добычей злых обитателей тонкого мира и их слуг. Одновременно лишаются помощи добрых. Хотя с другой стороны, существование тонкого мира для людей – особой тайны вроде бы никогда и не было. Любая религия дополняет предметный мир своим тонким миром, в котором живут боги, души умерших, ангелы и так далее. Лес населяется лешими, диконькими, а в доме поселяется домовой. Тонкий мир – это и мир сказки, и мир фантастического романа или рассказа. Но обитатели тонкого мира не исчерпываются домовыми, лешими, ведьмами, богами, героями литературных произведений. Так сложилось, что о существовании других обитателей тонкого мира люди редко подозревают или задумываются. А главное, редко кто имеет хотя бы слабое представление – о силе влияния тонкого мира на мир предметный. А ведь весь предметный мир отражается в тонком мире. И через людей, через действия людей тонкий мир оказывает влияние на предметный мир. Чтобы победить в информационно-финансовой агрессии, нужно, возможно, лучше понять, полнее запомнить и научиться пользоваться закономерностями тонкого мира – и свойствами его жителей. Понятие «тонкий мир» сравнительно недавно начало входить в широкое использование. С этим понятием чаще всего связаны различные мистические оккультные наслоения. В контексте нашего повествования понятие «тонкий мир» принадлежит миру реального. Также миру реального принадлежат программы для электронно-вычислительных машин. Программами для ЭВМ пользуются как рабочими инструментами для решения практических задач. Так и мы, говоря о жителях тонкого мира, имеем в виду некоторые цельные информационные образования, обладающие определенными, важными для практики свойствами. К ним относятся уже упоминавшиеся жители тонкого мира. Понятия, правила. Продолжая аналогию с ЭВМ, можно сказать, что понятия и правила составляют как бы символы, с помощью которых пишутся программы для людей и общества, так же, как пишутся программы для ЭВМ. Программы для ЭВМ в определенных кодах могут записываться на различных носителях, например, на магнитных дисках. О механизме записи нужно поговорить чуть подробнее. Символы на диске записываются на множестве мельчайших частиц, почти на молекулах. Так они малы по своим размерам. Расположены эти частички на поверхности диска и дают ему способность к записи. Когда на диске записаны все символы программы, программой можно пользоваться. Она становится единым функциональным целым и может работать. Также и в обществе. Определенные программы с помощью понятий и правил записываются во множество человеческих голов. Когда такие программы в головах записаны, то в обществе в целом начинают эти программы оживать, начинают работать. Люди, особенно свободные от табачно-алкогольной зависимости, способны к обучению и самообучению в большой степени. Записанный в головах людей опыт, суммируясь, может дать такие программы, которые никто сознательно не внедрял. К таким программам, например, относятся народные обычаи, народная нравственность. В значительной степени к ним же относятся и идеалы, которые исповедует данное общество. Это примеры добра, но также в программах тонкого мира живет и зло.